Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В этом году праздник Сретения Господня приходится на неделю о страшном суде. И сегодня Церковь говорит нам о тайне встречи человека с Богом и человека с человеком. Мы не можем встретиться ни с одним человеком, сколько бы мы с ним ни встречались, как бы он ни был нам дорог, пока не встретим Бога. Ищем ли мы встречи с Богом, встречи, которая преодолевает все преграды на нашем пути, потому что в ней сила самого Бога, действующая в нас. Ищущие этой встречи имеют опору в Боге, который научает видеть мир в Его свете. Нам дается на земле эта встреча как дар Божий, вводящий нас в тайну Христову и созидающий нашу жизнь. Чтобы эта встреча состоялась, мы должны хранить верность Господу. Не стыдясь свидетельства о нашем Господе Иисусе Христе, как говорит апостол Павел, не крестного пути Его Церкви, но участвуя в Ее страданиях ради благовестия Христова силою Бога. Оружие скорби пройдет душу всем любящим Бога. И чем больше любовь, тем больше скорбь. По слову преподобного Силуана Афонского, размышляющего о тайне Сретения Божией Матери. В ответ на любовь Христову требуется наша безмерная открытость, всецелая отдача себя Ему. Слово Божие говорит нам, что, любя и грех, ненавидит свою душу, а праведник верою жив будет». Время от времени Господь на нашем пути к Нему предваряет нас встречей с Ним, которая всякий раз все переворачивает в нашей жизни. Что можем мы сделать, кроме как лично, смиренно, истинно отозваться на Его благодать? Что воздам Господеве, а всех я же воздадеми? Чашу спасения приму, имя Господне призову. В конце концов, только самим Господом можем мы ответить на дар Его и молить о единственной милости, расширить сердце наше навстречу Его бесконечной любви. Главная, высшая правда жизни – встреча Господа Иисуса Христа – возлюбившего нас и предавшего Себя за нас. Ныне Богомладенец Христос приносится в храм Господень, чтобы стать приношением Богу Отцу ради спасения всех людей. Не мы первые, а Он первый возлюбил нас. Есть в мире общение с Богом, и мы призваны жить этим общением, в самом предельном доверии Богу, какое только может быть, давая Ему делать с нами все, что Он хочет. Готовы ли мы делать все, что требует от нас Господь? Готовы ли слушать, что Он нам говорит? О, если бы мы не мешали действовать в нас Его Слову, которое творит истинной нашу жизнь, омраченную ложью греха. Христос не требует от нас ничего, кроме как узнать Его присутствие в нас. Он хочет, чтобы мы стали необыкновенными существами. «Я сказал, вы боги», — говорит Он нам, потому что нам дано участвовать в полноте божественной жизни. Единственное, что требует от нас Господь, принять встречу с Ним. Это значит искоренять в себе все, что противоположно Его любви, и все, что противоположно Его истине. Но и это не мы можем совершить, а Господь, при условии, что мы не затворим наш слух, когда Он стоит у дверей и стучит, но откроем Ему. Встречей со Христом совершается наше спасение. Но Христос скажет нам на страшном суде, что мы не можем встретить Его, потому что не встретили других людей. Мы созданы для Бога и друг для друга. Человек нуждается в том, чтобы быть узнанным другим человеком. И Церковь Христова есть место, где люди узнают друг друга в этом общении, в этой истине, в этой любви. Мы не о храме говорим сейчас, а о Церкви, которая есть тело Христово, хотя храм есть особое место встречи. Это не просто богослужение, это реальность, самая невероятная, какая только может быть, реальность встречи с Богом живым и с живым человеком, то, что дает смысл и оправдание нашему существованию. Всякая встреча со Христом всегда личный призыв к нам, неслыханный, ни с чем не сравнимый, проникающий всю нашу жизнь и преобразующий ее, научающий нас сокровенности и совершенно новому видению другого человека. Праздник Сретения Господня и память о страшном суде свидетельствуют об этом. Как непостижимо, что Господь Вседержитель сокрыт под чертами самых смиренных и самых меньших среди людей. Если бы Он не сказал нам об этом, не открыл Духом Святым, мы едва ли бы смогли это сами постигнуть. Бог обретает свою радость и свою славу в человеке. Слава Божия – это человек живой, говорит святой Ириней Леонский. Это раскрывается не только в чуде воплощения, где Бог, ставший человеком, сокрывает и одновременно являет свою славу. Но во всяком человеке, или лучше сказать, в самом малом, в самом смиренном, в празднике Сретения продолжается праздник Рождества Христова, Его воплощения. Этот праздник будет продолжаться, пока будет длиться история, до страшного суда во всех встречах людей друг с другом, всякий раз раскрывая тайну воплощения совершенно по-новому. Иисус Христос, Эммануил, с нами Бог. Узнаем ли мы Его? Аминь.